Глава 5. Вебрант. Всю дорогу, что я ехал в экипаже, меня не покидала мысль, что может делать брат в этом трактире, два индюка. И как часто он там бывает, что даже камердинер запомнил это странное название. «Трактир, два индюка, мой принц!» — крикнул возница и плавно остановил повозку. Откинув занавеску, выглянул в окно и осмотрелся. По темным улицам ходили редкие жители, которые не прочь были пропустить стаканчик в том или ином трактире. Около трактира, прямо в центре тротуара, стоял уличный фонарь, освещавший вход и кованную вывеску, мимо которой сложно было пройти. Название, которое я запомнил надолго, подкреплялось двумя страшными дерущимися птицами, которые смотрели на посетителей безумными красными глазами. «Жди здесь!» — крикнул возница и закрыл за собой дверь повозки. Поправив сюртук, взял трость и легкой походкой направился в злачное заведение. Сколько я себя знал, мне никогда не приходилось бывать в подобных. И я, если честно, даже не подозревал, что мой брат считал нормальным пропадать здесь ночами. Если отец узнает, три шкуры спустит. Наследный принц, будущий король, находится в заведении, где женщины продают любовь и свое тело. В голове не укладывалось. Открыв дверь, меня буквально сшиб с ног запах табака и алкоголя. Туманная дымка заменяла здесь кислород. И, кажется, все посетители, кто находился тут, были всем довольны. А еще здесь было очень шумно и грязно. В моральном плане и физическом. Практически все столики были заняты мужчинами и женщинами, сидящих на их коленях. Они громко смеялись, пили что-то из больших деревянных кружек и ели из таких же тарелок. Хватая друг друга за телеса, они совершенно не стеснялись. Меня, да и других таких же неуверенных и не понимающих, как здесь оказались. «Добрый вечер!» Кто-то крикнул мне в ухо приветствие, и я повернулся. Со мной рядом стояла женщина в странного вида одеждах, с подносом в руке и высокой прической на голове. У нее был большой рот с ярко-красными губами, который делал ее похожей на гигантскую рыбу. «Добрый, добрый!» Осмотрелся, пытаясь найти среди этого безобразия одного индюка, моего брата. Но его нигде не было. «Кого-то потеряли?» «Если честно, то да. Одного молодого мужчину с черными волосами, высокого и очень глупого. Его зовут... Я был не уверен, стоит ли называть имя моего брата в этом месте. Все-таки Аргаран принц и сын короля Вебранта I. Вы его не видели? Если того, кого вы ищете, нет внизу, может, вам стоит подняться? Отличная идея, спасибо! Крикнул женщине и еще раз посмотрел по головам. Но такой черной, почти синюшной шевелюры здесь не наблюдалось. Видимо, Аргаран был наверху, в одной из комнат, в которую мне ну никак не хотелось заходить. Либо братец вообще находился в другом месте. И тогда его камердинер ошибался. Об этом думать не хотелось. И, посмотрев наверх, я подошел к деревянной лестнице, видавшей виды, и тяжело вздохнул. «Ну, братец, за это тебе тоже придется ответить». В один миг, взлетев на целый пролет вверх, оказался в коридоре, по сторонам которого расположились комнаты. Деревянных дверей было 4, а это значит, в 25% случаев за одной из них мог оказаться мой брат. Поправив давивший платок на шее, схватился покрепче за трость и постучал ею по первой двери. Замер в ожидании ответа и возможного ее открытия. Но, кажется, мне никто не спешил открывать или просто не хотел. Постучав еще раз, я проделал то же самое со второй дверью. И вот тут я услышал шаги. Неуверенные, легкие, женские. Сделав шаг назад, поправил полы сюртука и спрятал за спину трость. «Кто это?» Приятный женский голос заставил меня смутиться и понять, что приехать сюда было большой глупой затеей. «Мне нужен... Аргаран!» Спокойно ответил, все еще надеясь, что мне откроют дверь. «Вы ошиблись? Здесь нет никого с таким именем». «Я прошу простить меня». Кашлянул и решил, что с этим надо завязывать. Это уже не смешно. Пускай две двери так и остались неоткрытыми. Я решил спуститься на первый этаж и поехать домой. Но тут меня словно что-то остановило или задержало. Не знаю, как это назвать. Драконья чуйка, которая вдруг уловила знакомый запах моего младшего братца. Он был практически незаметным, и никто, кроме меня, не знал этот запах. Так пахнет ложь и предательство, страх за собственную шкуру и ненависть к старшему брату, то есть ко мне. «Аргаран!» — крикнул так, что мне показалось, будто все, кто находился сейчас внизу, услышали меня. «Выходи! Я не уйду отсюда, пока ты не выйдешь ко мне!» «Чего тебе от меня надо?» Испуганный голос брата напомнил мне, зачем я сюда пришел. «Поговорить хочу с глазу на глаз. Не бойся меня, это всего лишь разговор». «Нам не о чем с тобой разговаривать». Голос из третьей комнаты уже более уверенный. Видимо, осмелел. «Аргаран, ты надеешься спрятаться от меня за женской юбкой? Самому-то не стыдно?» «Не стыдно. Оставь меня в покое». «Ну уж нет. Так дело не пойдет», – процедил сквозь зубы и быстрым шагом пересек пару метров. Остановился на мгновение и ударом ноги стукнул по двери. Хлипкая дверь крякнула, и замок слетел, открыв мне всю картину бесстыдства моего брата. Тот сидел на кровати в объятиях голой женщины и плакал. «Слабак! Трус!» «Оставь меня!» – вскрикнул Аргаран и сполз на пол. А потом вскочил и попытался проскочить мимо меня. Но это было бессмысленной идеей. Я перехватил его и остановил, а затем толкнул тихонько под зад. Но, видимо, получилось не очень тихонько, поскольку братец вылетел в пустой коридор и, ударившись лбом о дверь соседней комнаты, вскрикнул. «Мы просто поговорим!» – спокойно ответил брату и, аккуратно взяв его за шею, спустил с лестницы. «Ты же не против?» «Нет!» Проблеял Аргаран, поднимаясь на ноги и потирая ушибленный зад. «Он не против, господа!» Откланялся перед посетителями и, схватив братца за шкирку, вытащил его на улицу. «Ну а теперь поговорим про прорубь, чужачку и неудачную попытку попользоваться Лилианой». «Я не понимаю, о чем ты?» Дрожащим голосом спросил братец, стараясь держаться стойко. Но получалось у него плохо. Он заикался, чесал руки, и по бегающим глазам было заметно, что искал помощи. «Сейчас поймешь, не волнуйся». Запихнул его в экипаж и велел вознице ехать в лес. «Расскажи мне эту историю». Поднялась и подошла к Мэри, которая стояла у окна и перебирала пальцами тонкую ткань шторы. «Какую историю?» Улыбнулась и посмотрела на меня так нежно и ласково, что мое сердце затрепетало. «Как ты отомстила королю Дуачейла?» «Зачем тебе это, Лилиана?» «Ты через 27 дней исчезнешь из этого мира. И из моей жизни тоже». «Мэри, я тут пробыла всего 3 дня и 4 ночи. Но кажется, словно месяц. Я успела встретить мужчину, которого бы никогда не встретила в реальной жизни. В нашем мире таких мужчин нет», — произнесла удрученно. «Каких таких?» — непонимающе посмотрела на меня. «Сильных и благородных, мужественных и отважных. Таких, от которых замирает сердце и кровь стынет в жилах. Таких, от которых срывает башню и единственное желание прижаться к самому сильному и позволить сделать с собой все, что должен мужчина и его дракон». «Ох, Лилиана!» — улыбнулась и сжала кулаки. «Твои слова пробрали до мурашек. Я ведь тоже когда-то любила короля очень сильно и верила, что стану его избранной. Это же так просто — подарить свое сердце тому, кто любит так же сильно, как и ты». «Значит, он тоже любил тебя?» Склонила голову к плечу и прислонилась к стене. «Наверно», — пожала плечами. «Но не настолько сильно, как свое королевство, раз так просто отказался от меня после гейзера». «Твой Вебранд тоже отказался от тебя?» «Нет», — хмыкнула и потерла лоб. «Он расстроился очень сильно и оставил меня на какое-то время одну, пока не пришел его черноволосый братец и не отправил в тюрьму». «Аргаран, верно?» — прищурила глаза, глядя на меня. «Да, именно этот засранец столкнул меня в прорубь на корпоративе, и я попала сюда». «Не может быть!» — вскрикнула Мэри. «Значит, он научился ходить туда и обратно, беспрепятственно!» «А потом заставлял переспать с ним, чтобы Вебранд увидел нас. Он мстит брату, только я так и не поняла, из-за чего». «Зависть к старшему брату и будущему королю Дуачейла движет им и вскрывает самые отвратительные качества. Яблочко от яблони недалеко падает». «Что это значит?» «Аргаран – истинный сын своей матери Астеры, королевы консорта. И, если честно, я не удивлена, что когда-то милый ребенок, который обожал своего старшего брата, стал таким гадким. Влияние матери на сына было очень сильным, и я уверена, что это не последние гадости, что он сделал». «Он хочет убить Вебранта, чтобы занять его трон?» «Да, и его мать поможет ему». Развернулась и посмотрела на висящие на стене часы. «Ох, я опаздываю». «Но, Мэри, ты так и не рассказала мне про твою месть королю». «Может, позже, мне и правда нужно бежать». Схватила платок с кресла и накинула его на голову. «А куда ты так торопишься? Можно мне с тобой?» «Ты уверена, что не хочешь остаться дома и отдохнуть после вчерашних твоих злоключений?» «Не хочу. Мне нужно развеяться и забыть о том, что со мной произошло». Облизала высохшие губы и, свернув длинные волосы в пучок, завязала их лентой. «Тогда идем. Надень только платок на голову. Не нужно, чтобы люди видели твои волосы и задавали лишние вопросы». «Какие вопросы?» «Разные. Например, кто ты такая и почему живешь в моем доме?» «И что мне отвечать, если спросят?» Подошла к лестнице, чтобы сбегать наверх за платком. «Скажешь, что ты моя родственница, племянница, которая приехала из Вадены». «Из Вадены, значит. Хорошо». Кивнула и побежала в комнату. Открыв небольшой шкаф, где висели несколько платьев, я решила, что лучше будет надеть шляпку, чем платок. В любом случае, таковых здесь не имелось. Поэтому, схватив светлую шляпку под цвет своего серого платья и сумочку с перчатками, спустилась к Мэри. «Платок, Лилиана!» – недовольно произнесла Мэри. «Не шляпка!» «Там нет платков!» – выхватила шляпу из рук женщины. «Хочу шляпку! Это же так красиво! В нашем мире сейчас никто не носит шляпок!» «Я знаю!» – хмыкнула женщина, закутавшись в коричневый платок, который ей очень шел. «При мне уже не носили. Хорошо, идем купим тебе платок по дороге». «Это обязательно!» Завязала ленты под подбородком и сделала красивый бант у щеки. «По-моему, и так очень даже красиво». «Ты не понимаешь. Шляпа не скрывает твоих светлых волос. Да что с ними не так?» Покружилась перед зеркалом. «Я люблю свои волосы и хочу хвастаться ими». «Глупая!» – буркнула Мэри. «Если королевская семья узнает, что здесь живет светловолосая дева, они тут же придут за тобой. И только не говори, что Вальварос не говорил тебе об этом». «Говорил». Опустила глаза и шумно вздохнула. «Но я ему не поверила». «Тогда поверь мне. Ты и дня не проживешь, если Вебранд первый появится здесь. И никто тогда уже не спасет тебя. «Никто!» Серьезно произнесла и посмотрела мне в глаза. «Ледяной дракон короля сильнее любого дракона, живущего в Дуачейле. Любого! Даже снежного дракона Вибранта II. Я знаю. Видела их драку в небе, когда мой принц старался спасти меня и унести подальше от королевского замка. Не спас? Тихо спросила. Нет. Он пытался. Но когда ледяной опалил его спину и голову, дракон расцепил лапы, и я полетела вниз, как раз на пушистую спину Вальвароса. Я рада, что хотя бы твой принц пытался спасти тебя. Значит, еще не все потеряно. Может, он и правда любит тебя. Разве это важно? Хмыкнула и пожала плечами. Если он приведет меня к отцу, тот снова попытается меня убить. Значит, нужно сделать так, чтобы не убил, а принял, как родную дочь. Как это? Усмехнулась и посмотрела в горящие глаза Мэри. Королю Вебранту нужна истинная для его старшего сына, и он готов пойти на все ради этого. Правильно? Да. Медленно кивнула, все еще не понимая, о чем речь. Значит, сделаем из тебя его истинную. Только если ты хочешь этого. Хочу. То есть я не знаю. Я люблю его, но... Как же прорубь и мой мир? Так не пойдет. Сделала шаг ко мне и схватила меня за плечи. Лилиана, только ты мастер своей судьбы. И пока ты не решишь для себя, что лучше, никто не решит. Угу. Промямлила я, все еще не зная, что ответить. Ну так что, ты готова бороться за свою любовь? Или сложишь лапки и поплывешь по течению? Прямиком в прорубь, как отходы жизнедеятельности. Что? Отходы? Сморщилась, представив, что я говно. Я готова. Подняла глаза и, вздернув подбородок, посмотрела на Мэри. Говори, что я должна делать? Умница, Лилиана. Погладила меня по плечу и подмигнула. Это правильный вопрос. Идем. Кажется, ты готова. «К чему готова?» — хмыкнула и сложила руки на груди. «Не двинусь с места, пока не скажешь». «Идем, говорю, упрямиться!» Засмеялась чистым смехом и, схватив меня за руку, дернула в сторону выхода. «А ты расскажешь мне великую тайну, как отомстила королю?» «Расскажу. А точнее, покажу». Захлопнула за нами дверь и, завязав потуже платок, посмотрела на меня. «Если мы не поторопимся, то точно ничего не увидим». «Ну хорошо, идем». Погладила ладонями лиф своего платья и сморщилась. Ткань была грубая и неприятная. Видимо, платье было сшито из самого дешевого материала, который только продавался в этом небольшом городке. «Мэри, скажи, здесь у вас есть ломбард?» «Тебе зачем?» «Хочу купить отрез и сшить себе платье». Посмотрела на Мэри, которая, не сбавляя хода, шла по улицам и не оглядывалась. Видимо, мы и правда очень торопились. «Не нравится то, в чем ты сейчас?» Хмыкнула и оглянулась на меня. «Серьезно? Все настолько плохо?» «Ну, не сказать, что плохо, точнее...» Почесала предплечье и поправила пояс, который сжимал мою и так тонкую талию до невозможности. «Это ужасно!» Моя кожа не может терпеть плохую ткань и неправильно сшитые платья. Ну, точно принцесса на горошине. Почему? Склонила голову к плечу и остановилась на мгновение. Разве я похожа? Очень. Ласково улыбнулась. Здесь недалеко есть один ломбард. А у тебя есть что заложить? Есть. Машинально коснулась левого уха и отдернула руку. То есть... «Ты готова заложить что-то дорогое сердцу, чтобы купить себе отрез платья?» «У меня нет денег, поскольку не работаю, но не могу ходить в платье, которое уничтожает мою кожу. Заработать псориаз я еще успею. Хорошо, что я родилась в нашем общем мире, поскольку понимаю, о каком заболевании речь». «И правда хорошо. Так ты покажешь мне ломбард?» «Нет. Точнее, не так. Я дам тебе денег на отрез платья, если ты поможешь мне сегодня там, куда мы идем». «Значит, ты берешь меня на работу?» «Беру». Засмеялась и взяла меня под локоть. «С испытательным сроком, 1 неделя. Согласна?» «Хм, не знаю. А что за работа?» «Я умею только шить и кроить одежду. Если мои навыки пригодятся в этом мире, то я готова». «Ох, Лилиана, в тебе столько скрытых способностей, помимо кройки и шитья. Ты просто не представляешь». «Разве?» Посмотрела в серокарие глаза женщины и засмущалась. «Откуда вы знаете? Мы с вами знакомы без году неделя». «Чтобы понять человека, не обязательно жить с ним всю жизнь. Иногда хватает и пары часов». «С этим я согласна». «Я рада». Остановилась и открыла передо мной дверь. «Заходи, мы пришли». Мы вошли в небольшой уютный магазинчик, который был абсолютно пустой. Я осмотрелась и не увидела ничего, кроме старых книг. Они стояли на полках, лежали на прилавках и даже витринах. Все в этом магазинчике занимали книги. Старые, потрепанные временем и жизнью книги. «Это что, библиотека?» Взяла одну книгу в руки и открыла ее. Пожелтевшие, чуть вздутые от воды листы, на которых не видно было текста. Может быть, она пострадала при транспортировке? Хм. Но вторая книга была ничуть не лучше. «Нет, не библиотека», — ответила Мэри и сняла платок. Повесила табличку «Закрыто» на магазине и закрыла дверь на замок. «Букинистический магазин?» Все еще не унималась я, пытаясь понять, что мы здесь делаем. «Ты тут работаешь?» «Да. Положи эти книги на место и идем за мной». Сделала несколько шагов вглубь магазина и пропала. «Мэри, подожди меня!» Побежала за своей новой знакомой и остановилась перед лестницей, которая вела вниз. «Мы же на первом этаже». «Да», — сказала Мэри, стоя на последней ступеньке лестницы и подзывая меня к себе. «Спускайся, Лилиана, мы ждем тебя». «Кто мы?» Замерла и посмотрела назад, на закрытую стеклянную дверь, за которой ходили обычные горожане и смотрели в сторону магазина. Но никто не останавливался, не дергал за ручку с просьбой открыть этот востребованный магазин. Видимо, старые книги были никому не нужны. И тут я поняла, это была маскировка. Причем очень удачная. Люди в этом городе не умеют читать? Нет, решительно покачала головой. Почти никто. Здесь живут безграмотные, но очень добрые люди. Все, кто стал неугоден королю, по тем или иным причинам. Но... Лилиана, спускайся! Поманила меня к себе. Мы тебя не укусим. Ну, хорошо. Схватилась за перила лестницы и сделала первый шаг. В любом случае, я невкусная. Через несколько ступенек я оказалась в небольшой, тускло освещенной комнате, где на диванах сидели девушки и смотрели на меня. Глядели во все глаза, не отрываясь, словно я дива дивная. «Сними шляпку, Лилиана», — попросила меня Мэри, стоящая рядом со мной. «Зачем?» — прошептала и поджала губы. Вжалась в перила лестницы. «Не бойся», — мягко произнесла моя знакомая. «Они просто хотят посмотреть на твои волосы». «На мои волосы?» — испуганно спросила и посмотрела на сидящих юных особ. Их было немного, около 10 человек. Рыженьких, брюнеток и русоволосых красавиц. Однако здесь не было ни одной блондинки. Удивительно. Неужели и правда светловолосые в этом мире были редкостью? «Ну, хорошо», – пожала плечами и распустила бант шляпки. Волосы, завязанные лентой, распустились и мягкими волнами рассыпались по плечам. А в следующее мгновение я услышала одновременный вздох и восхищение. «Это правда», – зашептали они. «Вальварос был прав». «Невероятно!» — показала пальцем другая. «Она существует!» «Кто?» — посмотрела на Мэри, все еще не понимая, про кого они говорят. Про тебя, глупышка. Ты избранная. Избранная дракона. Возможно, самого короля Дуачейла. Вебранта первого Винтера.